Глава 5. Сарансен Инхарун. Авари Аника Санд. Надрывался лавочник, торгующий рыбой, в попытке привлечь покупателей. Рынок бурлил. Между торговыми рядами бродили разномастно одетые люди. Надрывали глотку на разные лады продавцы, стоящие за прилавками с товарами. Грузчики что-то укладывали на телеги, а потом эти телеги уезжали в неизвестном для меня направлении. Я же стоял, возвышаясь над бурлящей людской массой, прислонившись к столбу, вкопанному рядом с парковкой для лошадей, то есть коновязью. Я следил за жизнью аборигенов, ловя на себе неприязненные взгляды недалеко стоящих парней, работающих на этой коновязи, местных коллег земных парковщиков и сторожей автостоянок. Снующие мимо люди одарить радушием тоже не спешили. Проходящая в паре шагов женщина, лет 40, с корзиной в руках, осмотрела меня с ног до головы и, презрительно пробурчав что-то под нос, пошла своей дорогой. Близился полдень. Оделся я по местной моде, скинув свою прежнюю одежду в мешок с кусками заранее обжаренной тыквы и засунув нож за голенище, так же, как и у покойника, которому он раньше принадлежал, двинулся к городу. С четким планом действий – влиться в толпу и прикинуться ветошью, не отсвечивая, то есть не привлекая внимания. Тело от волнения пробивало мелкая дрожь. Солнце грело мягкими утренними лучами. Бодрым шагом спустившись с холма, я ступил на пыльную дорогу, ведущую к воротам. Впереди ехала большая повозка, затянутая грязным белым тентом. Поравнявшись со стариком, ведущим невысокого, нагруженного тюками осла под узцы, я приветливо улыбнулся. Дед нервно сглотнул. Быстро оглянувшись, он снова покосился на меня и потянул упирающегося осла на другую сторону дороги. «Мило!» – пронеслось в голове. Играющие с веселыми криками ребятня на обочине дороги, видимо, живущие на природе, обратив на меня внимание, загалдело еще сильнее, недвусмысленно показывая пальцами в мою сторону. Сделав вид, что ничего не заметил, я пошел дальше. Нездоровая реакция населения начала нервировать. Ребятня же какое-то время брела за мной, что-то постоянно крича. Вскоре им это надоело, и они отстали. Я же обогнал деда. Плотность трафика на дороге по мере приближения к воротам увеличивалась. Стараясь не пялиться, я украдко рассматривал спешащих людей. Окружающие же не страдали моими предрассудками о вежливости и смотрели, словно на экспонат кунсткамеры. Надежда на то, что мой внешний вид не будет выделяться, не оправдались. Сложно слиться с толпой, когда твой рост 1,85 м и шевелюра светлая, а окружающие люди в попадающем большинстве шатены со средним ростом 1,60 м-1,65 м. Одеты идущие рядом граждане были крайне разнообразны. Похоже, здесь собирались не только жители местного пригорода, но также путешественники всех мастей. Поправив шапку, я прибавил ход и поравнялся с повозкой. Взгляд упал на запряженных в нее лошадей. Невольно вырвался удивленный присвист. Лошади. Нет, не лошади. Скорее быки, напоминающие плод любви между яком и конем-тяжеловозом, с меланхоличным видом тянули повозку. Взглянув на возничего, то и дело лениво охаживающего животных плеткой по бокам, я, запнувшись, сбился с шага. На козлах сидел человек, или не человек, или все-таки человек. Окружающий бред заиграл новыми красками. Мужик, держащий вожжи, заметил мой интерес, ответил взаимностью и стал разглядывать меня. Не поворачивая головы, он крикнул что-то внутрь кузова, накрытого тентом. Через мгновение наружу показалось две таких же рогатых головы. Возничий указал в мою сторону, после чего новые персонажи также уставились на меня с кривыми усмешками. Выглядели все трое колоритно. Широкие коренастые фигуры, бритые черепа украшали татуировки. Из растительности оставались только пышные рыжие бакенбарды, сливающиеся с усами, свисающими ниже подбородка. Лбы у всех троих украшали рога, толщиной в два больших пальца, выдающиеся почти на 5 сантиметров. Поборов ступор и с трудом отведя взгляд от низкорослых сородичей Хеллбоя, я возобновил движение. Один из странной тройки что-то мне крикнул на местном наречии. Повернувшись к нему, я показал полный набор зубов в дружелюбной улыбке, развел руками, давая понять, что не понимаю, после чего прибавил шаг. Ссориться с этими троими, после того, как заметил у возничего короткую шипастую булаву, желания не было. Пригород практически кончился, и я оказался недалеко от ворот. Толпа разделилась на два потока. В одном находились повозки и телеги, в другом – люди, путешествующие налегке. Недолго думая, я присоединился ко второму потоку. Во мне бурлила дикая смесь эмоций. Все силы тратились на то, чтобы оставить лицо бесстрастно спокойным. То и дело я ловил на себе напряженные или презрительные взгляды. Ситуация начала напрягать. Медленно подходя все ближе к воротам и стараясь не обращать внимания на нездоровую реакцию толпы, я наконец-то смог увидеть процесс работы местного КПП. Стражники, одетые в кольчуги, поверх которых синие накидки с белой полосой по центру с изображением вставшей на дыбы лошади, напротив сердца, вооружены короткими мечами в поясных ножнах. С одинаковым выражением лиц, свойственным людям, выполняющим монотонную, давно надоевшую работу, они проводили осмотр повозок. Какой-то чиновник, стоявший тут же, за небольшой конторкой, описывал товары, ловко орудуя пером, то и дело обмакивая его в чернильницу, делая записи в толстой книге и осматривая, судя по всему, особо подозрительные вещи, которые ему подносили на проверку стражники. После того, как опись завершалась, въезжающий отсчитывал монеты и проезжал в город. В соседнюю очередь, в которой стоял я, также проверяли два стражника и писец, записывающий что-то в книгу после некоторых заданных вопросов и предъявленного ему документа, имеющего вид куска кожи с какими-то надписями, разглядеть которые с такого расстояния не удавалось. Правда, предъявляли такое не все. Беспокоясь о том, что за вход будут взимать деньги, после прочтения кучи книг, в которых так или иначе действие шло в средние века, я с облегчением вздохнул. Денег с людей, входящих без товаров, не брали. Зато начало беспокоить отсутствие местного паспорта. Но взглянув на бедно одетого старика с посохом в руке, который не предъявлял документы, но все-таки прошел, немного успокоился. «Сальян на Арамиск», – задал мне вопрос чиновник, поднимая усталый взгляд от книги. Посмотрел внимательно в мое лицо, которому я постарался придать максимально глупое выражение. И, осмотрев одежду, он брезгливо хмыкнул. Реакция в очередной раз удивила. На старика, одетого не намного лучше меня, он так не реагировал. Я внутренне напрягся от такого предвзятого отношения, но взял себя в руки. «Сальян на Арамиск», — повторил чиновник, а двое стражников в это время взялись за рукояти мечей, не сводя с меня настороженных взглядов. Изобразив на лице самую дружелюбную и глупую улыбку, на которую был способен, и про себя проговаривая: «Улыбайся, Макс, люди любят идиотов», я вытянул руку и показал на проход в город. Лучше пусть принимают за блаженного». Иностранец, не знающий ни одного слова на местном наречии, будет вызывать больше вопросов, особенно когда поймут, что говорит он на языке, который не понимает ни один местный полиглот. Через мгновение стража расслабилась и, посмеиваясь, стала что-то обсуждать. Судя по тому, что в это время они поглядывали на меня, создавалось впечатление, что обсуждали мою персону. Взгляд человека стал менее злым, но брезгливое выражение лица не поменялось. Что-то записав в книгу, он махнул рукой. Приняв этот жест за «проходи» и почувствовав, как расслабилась моя пятая точка, я, не убирая с лица глупого выражения, зашел в город и двинулся по центральной улице. Стражники сзади весело посмеивались. Город, прямо скажем, не поражал воображение, что не слишком удивляло. Современный человек привык к более фееричным зрелищам, чем кварталы с одно- и двухэтажными каменными, а в редких случаях – деревянными зданиями. Вокруг ощутимо попахивало фекалиями и помоями. Запах доносился из выгребных ям, тянувшихся вдоль дороги. Мимо сновали люди, спешащие по своим делам. Немного зазевавшись, разглядывая новый дивный мир, я не услышал приближающийся шум и поплатился за это. «Варакаса Форс!» — раздался злобный рык за спиной, и в следующее мгновение правое плечо вспыхнуло болью. Я отскочил в сторону. Мимо проехала повозка с товарами, закрытой рогожей, и возница, не останавливаясь и больше не обращая на меня внимания, охаживал плетью бок лошади. «Гнида!» — процедил я сквозь зубы, потирая плечо, по которому прошлась плеть. «Добро пожаловать в феодализм, Макс!» Помассировав пострадавшее место, я еще раз выругался и двинулся дальше. В этот раз более внимательно следя за дорогой. Есть и плюсы. Лучше уж плеть, чем нож. Пройдя бедные кварталы, я миновал очередные ворота, разграничивающие внутреннее пространство города. Возле них стоял скучающий наряд стражи. За воротами располагались более чистые и ухоженные кварталы. Останавливать меня никто не стал. Проводив мою персону неприязненным взглядом, стража продолжала нести службу. Этот квартал радовал больше, чем расположенный рядом с первыми воротами. Все сточные канавы были более глубокими и закрыты каменными плитами. И судя по журчанию, доносившемуся из-за редких решеток, от которых поднимался неприятный запах, все нечистоты выносились потоками воды куда-то за черту города. Крупные плоские камни мостовой, расположенных как попало, сменились аккуратной брусчаткой. Часто встречались участки зеленых насаждений. У большинства домов был маленький сад на заднем дворе, но больше всего начинали удивлять стекла, вставленные в окна. Стекло было прозрачным и однородным, что совершенно не клеилось с моим представлением о развитии техники в средние века, которые царили вокруг. Забавный факт надолго в сознании не задержался, отложившись где-то в глубине, а мозг продолжал анализировать окружающий мир. По первым впечатлениям, в городе жило 30-40 тысяч населения. Если сравнивать со средневековыми городами на Земле, то это настоящий мегаполис. По улицам сновали люди. Игнорируя взгляды прохожих и стараясь составить более целостную картину жизни обитающих здесь людей, я размышлял о своих перспективах. Первая перспектива, которая вырисовывалась, это получить перо под ребра в ближайшей подворотне. Так что в бедные кварталы лучше не соваться. Да и вообще не особо шляться по улицам после наступления темноты. Район портов тоже, по идее, должен быть более опасен, чем центральные. Короче, до наступления ночи нужно найти какой-то угол, в который можно будет забиться и спокойно переночевать. Также в полный рост вставала проблема денег. Как я уже успел убедиться, они тут есть. Местное сообщество, насколько можно судить, уже давно миновало эпоху первобытного коммунизма. И главным инструментом товарно-денежных отношений являлись деньги. Свой провиант, две запеченные тыквы и небольшой запас уже приготовленных улиток, я смогу растянуть не более чем на 2, максимум 3 дня. Значит, нужно найти работу. Вспоминая про методы казни в средние века, пробовать себя в качестве карманника совершенно не хотелось. Да и сложно лазить по карманам людей, когда ты настолько выделяешься в толпе. Но как искать работу в средневековом городе неизвестной планеты? Не то что не понимая жизни местного общества, но даже не зная языка, хотя бы на базовом уровне, представления не было совершенно. Побродив по городу и так не попав в центральные богатые кварталы, куда меня не пустила стража, в довольно невежливой форме отправив назад при попытке пройти очередные ворота, я к полудню вышел на рынок. Похоже, все рынки во всех мирах одинаковы. Вокруг царил шум толпы. Между торговыми рядами бродили разномастно одетые люди. На разные лады надрывали глотки торговцы, стоящие за прилавками с товарами. Идя между рядами, я разглядывал ассортимент, глотая слюну. Нормальной еды мой желудок не видел уже давно. Большинство торговцев меня игнорировали, да и не мудрено. На платежеспособного клиента я был совершенно не похож, особенно одеждой, которая явно была тесновата и кое-как заштопана во множестве мест. Довершало картину исхудавшее небритое лицо, несущие на себе следы изнеможения. Проходящий мимо торговец, на лотке которого была какая-то выпечка, громко крича привлекал внимание к своему товару. Мимолетно весело улыбнувшись, я подумал, что моим познанием местного языка он с таким же успехом мог бы обкладывать всех матом. Различия я бы вряд ли заметил. «Хая, сварка, рой!» – раздался рядом возмущенный крик. Отвлекшись на свои размышления, я даже не заметил, как сбил с ног девушку, несущую в руках корзину с покупками, валяющимися теперь на брусчатке рядом с упавшей шатенкой. «Извини, еле успел скорректировать свои извинения, что вырвались на автомате. В мычании, дабы не выбиваться из выбранного образа блаженного, я наклонился к девушке, чтобы помочь ей. Довольно высокая по местным меркам шатенка, со слегка вьющимися волосами, заплетенными в толстую косу и красивым лицом, подняла на меня взгляд больших зеленых глаз. Сначала в них промелькнуло удивление, потом появился легкий испуг. Улыбнувшись, чтобы успокоить ее, помог подняться, после чего, подобрав корзину, начал собирать разбросанные по брусчатке содержимое. Удивление красотки быстро прошло, как, в общем, и испуг, и она, отряхнув свое коричневое платье, выгодно подчеркивающее привлекательную фигуру, присоединилась ко мне, что-то затараторив на местном языке. Судя по интонациям, сначала шли обвинительные речи, а потом вопросительные. Я же в ответ просто улыбался и разводил руками. Мычать в ответ симпатичной девушке не хотелось совершенно, но и на кофе пригласить я ее не мог. Как минимум по трем причинам. Незнание языка, отсутствие в карманах денег и, в принципе, понимание, есть ли тут кофе и кофейни. «Марагрос, Сафасар Камиен», нарушила нашу неловкую пародию на интимную беседу женщина лет 40. В руках она несла большую корзину, набитую продуктами. Опасливо посматривая на мою небритую, отощавшую физиономию, она продолжила что-то кричать девушке. Шатенка обернулась и начала что-то горячо отвечать. Женщина же, похоже, взявшая на себя роль наседки, отвечала ей недвусмысленно, показывая на меня пальцем. С сожалением признав, что на этом празднике жизни я совершенно лишний, и привлечение внимания к моей и так выделяющейся персоне не пойдет на пользу, я, подобрав последние 4 яблока и подойдя к девушке, стоявшей рядом, со своей надзирательницей, кинул их ей в корзину, но через секунду хитро подмигнул зеленоглазый, вытащил одно из яблок. Отсулетовав всеми пальцами от виска, развернулся к ним спиной и бодрым шагом двинулся вдоль рядов, на ходу вгрызаясь в сочный плод. Из-за спины раздался возмущенный крик наседки и смех зеленоглазый. Я лишь помахал в ответ, не оборачиваясь над откушенным яблоком и усмехнувшись, прибавил шаг. Эта встреча меня развеселила и отогнала прочь впервые за последнее время все размышления о своем будущем в этом мире, о родном мире и о перспективах возвращения домой. Все-таки здесь есть красивые девушки, значит, этот мир не так уж и плох. Сделав небольшой круг по рынку, находясь до сих пор в приподнятом настроении, я вернулся к началу и, прислонившись к столбу коновязи, где прибывшие на четвероногих средствах передвижения покупатели могли их оставить. Перед тем, как пройти по торговым рядам, стал следить за происходящим, пытаясь установить соотношение цен, местных денег и товаров, стараясь хоть в чем-то наконец разобраться. Простояв так почти 2 часа и почувствовав разыгравшийся голод, от витающих вокруг запахов еды, я двинулся прочь. От яблока, которое я подрезал у зеленоглазой, в желудке не осталось и следа. И здесь мне не светит ни найти работы, ни купить что-то поесть за неимением местной валюты. Немного прогулявшись, я зашел в небольшой парк, сел на первую попавшуюся лавочку, развязал мешок и, достав кусок поджаренной на костре тыквы, впился в него зубами. Проходивший мимо мужик увидел это, что-то презрительно сказал, глумливо улыбаясь. «Укуси меня», – произнес я ему вслед свое пожелание и с жадностью отхватил еще один кусок. Эти беспричинные презрения и злоба, смешанные с удивлением, начинали бесить. Особенно учитывая, что на других нищих такой реакции не было. Больше всего злило то, что причин я не понимал. Весь день ходил и как идиот улыбался всем, а в ответ 2 реакции – либо презрение, либо смешанное со страхом злоба. Черт, это жутко бесило. Реакция не новая. В своем мире с ней тоже приходилось сталкиваться. Обычно я относился к этому с иронией. По большому счету, мне всегда было плевать на мнение малознакомых людей. И объяснять им те или иные свои действия нужно мне считал. Но всегда понимал причину реакции. Сейчас же она меня вставила в тупик. Злили не эмоции, вызванные моей персоной, а непонимание причин. Ладно, я проводил взглядом очередного прохожего. За неимением лучшего объяснения будем считать, что у них тут поголовно комплекс Наполеона распространен. Доев кусок тыквы и кое-как приглушив голод, пошел в направлении портовых кварталов. Там я еще не был. Порт встретил меня суетой. Вокруг сновали люди, разгружая и загружая корабли. Пришвартовали свои небольшие лодки рыбаки, которые рано утром, еще до рассвета, выходили на рыбалку, а сейчас возвращались с уловом. Ходили несколько нарядов стражи, выделяясь синими пятнами из общей серой массы. Недалеко от пирсов стояли и сидели мужчины, одетые в какое-то тряпье. Изредка к ним подходили люди, после чего несколько голодранцев уходили с ними к ближайшему кораблю или лодке и занимались разгрузкой-погрузкой. Еще раз осмотревшись вокруг, я двинулся к поденщикам и присел немного в отдалении от рабочих на пустую, грубо плетеную корзину, в которой зияло несколько дыр, перевернув ее вверх дном. Люди бросали на меня неприветливые взгляды. Кто-то даже что-то крикнул, но не увидев никакой реакции с моей стороны, быстро потерял интерес. Я же наблюдал, как с корабля, пришвартованного неподалеку, спускаются две высокие фигуры. Рот удивленно приоткрылся. Чувство реальности опять начало ускользать. Картина мира, в которую я с трудом впихнул местные лица рогатой национальности, вновь начала трещать по швам. С корабля спустились трое, насколько я мог судить, мужчин. Ростом 1,70-1,75 м. Кожа была из сине-черной. Черные же волосы, заплетенные в тугие косы, открывали острые кончики ушей, тянувшиеся к затылку. В лицах с резкими чертами, приплюснутыми носами, проявлялось что-то звериное. Один из них засмеялся, и я слегка передернул плечами. Развитые резцы, которые он, оскалившись, выставлял на всеобщее обозрение, больше напоминало клыки хищника, чем зубы человека. Тройка быстрым шагом прошла мимо поденщиков, о чем-то удивленно переговариваясь на языке, заметно отличающемся от местного наречия, и скрылась, свернув в небольшую улочку. Я же продолжал сидеть с открытым ртом, пытаясь собрать заново развалившееся представление об этом мире. Что будет дальше? Рыжие рогачи тут есть, неправильные клыкастые негры тоже. Дальше будут зеленокожие гоблины или эльфы? Я судорожно вздохнул. Маразм крепчает. Чем дальше, тем меньше я что-то понимаю в этом мире. «Хей, Корса, Малеран!» — вырвал меня из пространных размышлений голос молодого парня, подошедшего к поденщикам и сейчас обратившегося ко мне. Рядом с ним уже стояли три гладранца. «М-м-м?» Я встал и вопросительно поднял бровь. Парень внимательно взглянул мне в глаза, потом посмотрел на одежду и, хмыкнув, махнул рукой, зовя идти за собой. Выбранная тройка уже двинулась за ним. Не мешкая, подобрав свой вещмешок, я бодро зашагал за парнем. Его реакция меня удивила. Ни следа эмоций, которые уже стали мне привычными, не было. Был только хитрый прищур в глазах и саркастическая усмешка. Аласт. Аласт быстрым шагом подошел к толпе поденщиков. Сегодня удалось раньше всех перехватить хорошего клиента, только что причалившего с грузом кож и мехов и нуждающегося в грузчиках. Быстро осмотрев присутствующих, он ткнул пальцем в трех поденщиков, которых часто нанимал, и остановился взглядом на светловолосом бугае. Парень сидел с ошарашенным выражением лица, смотря вслед уходящим Асане. «Что за новенький?» – обратился Аласт к ближайшему оборванцу из выбранной тройки. «Да кто его знает? Сегодня прибился, нелюдимый». Молчит, не отвечает, когда люди спрашивают. Одним словом, полукровка. Поденщик дернул себя за жидкую бороденку и сплюнул под ноги, скривился. Удивляемся, что до сих пор на него никто не кинулся. У этих выкидышей горных великанов, как люди говорят, всегда беда с головой и сильно злые. «Полукровка?» Губы Аласта растянулись в усмешке. «Ну что взять с этой темноты? Тут в восточных провинциях и не видели никогда полукровок». Парень родился и вырос на юге Кароссы, в портовом городе Нерана, на границе, от которой город находился в неделе пути между Кароссой и королевством Савента. Были горы, в которых жили великаны, часто устраивающие набеги на близлежащие поселения в предгорьях. После набегов оставались трупы и рождались полукровки, бывшие хоть и ниже, чем их чистокровные родственники, но обладавшие таким же агрессивным характером. В сочетании с низким интеллектом, бывшим особенностью полукровок, унаследованным от своих высоких предков, что делало из них опасных животных. Чаще всего их продавали в качестве гладиаторов в королевство Юга или просто убивали. Аласт внимательно осмотрел сидящего недалеко парня. Звероватых черт, присущих полукровкам, не было. Высокий лоб, светлые шевелюры выдавали в парне скорее северянина, чем выродка великанов. «Мда, нужно же было так вымахать!» Аласт задумчиво почесал нос. «Может, высокородный?» «Среди них это не редкость. Хотя вряд ли. Парень еще раз придирчиво осмотрел бугая. Какого демона, потомку высокородных, ходить в обносках? По крайней мере, полноправному. А бастарда редко вымахивают до таких размеров. «Эй, половина! Работа нужна?» Реакция бугая оказалась забавной. Когда он подошел к Аласту, с его лица сначала пропало ошарашенное выражение. Острый взгляд впился в обратившегося к нему парня, после чего так же быстро наползли улыбка и глуповатое выражение лица. Прежним остался только взгляд. «М-м-м!» промолчал здоровяк, вопросительно приподнимая бровь. Аласт усмехнулся. Такой цирк он видел впервые. Насколько нужно быть идиотом, чтобы притворяться полукровкой? Махнув парню рукой, он повернулся и пошел к кораблю заказчика. Загадки загадками, а работу нужно выполнить. Максим. Проработали мы вчетвером до самого вечера. Сначала разгружали тюки с кожами с большого корабля, потом переключились на рыбачьи баркасы, из которых перегружали рыбу в повозки. Закончив с очередным кораблем, я сел, скрестив ноги, на землю, рядом с пирсом. Смахнул тыльной стороной ладони пот, поморщился от пропитавшего все и вся запаха рыбы. Устало вздохнув, поднял голову к небу. Солнце начинало клониться к закату. «Корса, Вантатун!» Ко мне подошел нанявший нас парень, которого, насколько я понял из разговоров, звали Аласт. И уронил рядом со мной небольшой веселящийся мешок. Похоже, премию в виде рыбы выдавали каждому. Я с кряхтением поднялся, подобрал мешок и вопросительно посмотрел на Аласта. Парень усмехнулся, после чего достал кошель с деньгами и отсчитал мне 10 медных монет. На этот раз усмехнулся я и продолжил держать протянутую ладонь, в которую Аласт сыпал монеты. Ведь парням, работавшим со мной, выдали по 15. Улыбка Аласта стала еще шире, и он добавил недостающие 5 монет. Зажав деньги в кулаке, я благодарно кивнул и с чувством, что меня поимели, двинулся прочь. Выданных монет, судя по моим наблюдениям, на местном базаре хватит на небольшую головку козьего сыра и, может быть, еще на 5-6 лепешек. Не густо. Усталой походкой я медленно переставлял ноги по брусчатке. Порт успел практически обезлюдить. Поденщики, матросы и прочие местные обитатели спешили разбрестись по домам и кабакам. Мне же торопиться было некуда. В голове меланхолично бродили мысли. Основной темой размышлений были две пересекающиеся темы. Как приготовить рыбу и где можно поспать? Не успел я отойти на полсотни метров, как мои пространные размышления прервали два небритых мужика, преграждающие путь. Колоритная пара в тряпье, подобном тому, что сейчас было надето на мне. Взглянув на них осмысленным взором, смог вспомнить, что их лица я сегодня уже видел в толпе поденщиков. «Сфара Рен, Карта и Насантиран», разразился возмущенной речью щербатый тип с клочковатой бородой. И я грустно вздохнул про себя. «Какого черта им от меня надо?» «М-м-м-м!» Промычав в ответ и улыбнувшись пошире, я попытался пройти дальше. Но они вновь заступили дорогу. «Сфаро! Ранлом Суквита!» Продолжал разоряться щербатый, строя злобную гримасу. Уронив мешок с рыбой и поставив рядом другой с пожитками, я убрал улыбку с лица и повел плечами, разгоняя в уставшем теле кровь. Все дело движется к драке. Поведение мужиков больше сомнений не вызывало. Бежать было некуда, да и смысла нет. Завтра я собрался снова прийти в порт наработать. Других вариантов, чтобы добыть денег, пока не предвиделось. А значит, придется доказывать представителям местного пролетариата, что я имею право на работу и кусок, который они считают своим. Криво усмехнувшись, я посмотрел на Щербатого и вопросительно поднял бровь. Щербатый ответил мне такой же улыбкой, а через мгновение на голову обрушился сильный удар. Третий участник потасовки подошел незаметно сзади и пустил в ход дубинку. Охнув и пытаясь унять сноп искр, устроивших безумную плеску перед глазами, я развернулся к новому участнику и ударил прямым в голову. Мужик уронил дубинку и, потерявшись, сел на месте. Закончить дело мне не дали, по голове нанесли новый удар, от которого я упал на землю. Деньги, до этого зажатые в кулаке, покатились по мощенным камням площади с веселым звяканьем. Мужик, не участвовавший в драке, кинулся их собирать. Щербатый, не отвлекаясь на мелочи, продолжил орудовать дубинкой. И сильные удары, отражавшиеся в теле вспышками боли, обрушивались на спину, плечи, голову, которую я прикрыл руками, не имея никакой возможности подняться. Вдруг откуда-то со стороны раздался злобный окрик, и удары прекратились. С трудом приподняв голову, я увидел приближающийся наряд стражи. Щербатый помог подняться первому нападавшему, до сих пор сидящему на земле, и кинулся вместе с ними прочь. Парень же, собиравший монеты, подхватил мешок с рыбой и попытался схватить второй с вещами, но я вовремя в него вцепился. Плюнув на добычу, которую не смог вырвать, он побежал вслед за своими подельниками. Не в силах подняться, я продолжал лежать, также вцепившись в мешок. Один из подоспевших стражников что-то спросил. Я не ответил. Второй после недолгого ожидания легко пнул меня по спине. Издав стон, я с трудом принял сидячее положение, уставившись мутным взглядом перед собой. Один из стражников присел и помахал перед моим лицом ладонью, что-то спросив. Я машинально кивнул в ответ. Стражники помогли мне подняться и, о чем-то разговаривая, пошли дальше. Я же стоял все на том же месте, пытаясь собраться с мыслями. День выдался совершенно неудачным. Посмотрев в сторону, куда убежали Щербатый с компанией, искривившись, двинулся к берегу реки. С трудом спустившись по крутому склону рядом с пирсом, я положил мешок и умылся. Черт, прощать такое нельзя, иначе завтра все повторится по новой. Сев рядом с местом, где умывался, я подтянул к себе мешок. Достав оттуда рубашку, которая была порвана, уже до неподлежавшего починки состояния, кинул ее рядом и вытащил из-за голенища нож. Парой быстрых движений, отделив рукава от остального тряпья, я вложил один в другой и завязал узлом с конца. Нужно прийти в себя и найти этих тварей. У них мои деньги. И самое главное, моя еда. Нашарив рядом с собой пару увесистых камней, сунул их в рукав, после чего засыпал внутрь получившегося продолговатого мешка песок. Взвесил в руке будущее орудие труда и обороны, прикидывая тяжесть, удовлетворенно хмыкнул и сделал еще один узел, фиксируя наполнитель, после чего завязал узлы по всей длине матерчатой рукояти. Взмахнув импровизированным кистенем, признал его вполне годным и, отложив в сторону, лег, вытянувшись во весь рост на земле. Голова была еще мутная, тело болело. Особенно ныл шрам от ножа Чернобородова, только недавно начавший рубцеваться. Умиротворяюще плескалась вода, накатываясь на берег. Пахло тиной и гнилой рыбой. Пролежав полчаса, я со вздохом поднялся, отгоняя головную боль старой присказкой, что голова – это кость, поэтому болеть не может. Снова умывшись, встряхнулся всем телом. Состояние организма еще было далеко от нормы. Но больше времени у меня нет. Найти нападавших нужно сегодня. Закинув мешок с вещами за спину и сунув нож за голенище, я взмахнул пару раз кистенем, привыкая к оружию, и вскарабкался на пирс. Напавших на меня поденщиков нашел на удивление быстро. Они сидели под самым дальним пирсом, варя в котелке на небольшом костре мою рыбу. Вся тройка была весела и, смеясь, переговаривалась. Сердце забилось быстрее, меня начало охватывать бешенство. Почему бы им не веселиться? Ужин и бабки на халяву. День у них явно выдался лучше моего. Сделав глубокий вдох, я перехватил поудобнее кистень, конец которого был обмотан вокруг правой ладони. «Лишь бы не убить», – промелькнула мысль. Злобно оскалившись, я прыгнул с края пирса, приземлившись прямо перед костром. Тройка удивленно уставилась на человека, появившегося перед ними. Не тратя ни секунды, я нанес кистенем удар по голове парню, который собирал монеты. Противник потерялся и разлегся на земле, раскинув руки. Повернувшись к Щербатому, попытался повторить удар, но мужик успел уклониться. И удар шара, набитого камнями и песком, пришелся по ключице. Взвыв от боли, он перекатился подальше, а я, не отвлекаясь на него, повернулся к третьему. Удар пяткой в грудь пресек его попытку подняться. Подскочив вплотную к стонущему противнику, ударил, что было силы, ногой в живот. Удар кистенем по голове добавил еще одно бессознательное тело возле костра. Поворачиваясь в ту сторону, где был Щербатый, я смог заметить движение и отскочить, но нож все равно успел задеть левое плечо. Песок оросило брызнувшая кровь. Противник ощерился и что-то лающе прорычал. «То, кого поборет гнида?» Оскалился я в ответ, теряя последние капли самообладания, и развел руки, предлагая сделать первый ход. Щербатова не надо было долго упрашивать. Он сделал шаг вперед, держа нож перед собой, а я, подцепив мыском горстку песка, швырнул его в лицо противнику. Рефлекторно отшатнувшись, Щербатый пропустил удар кистенем по челюсти. Неловко отступив назад, пытаясь не потерять равновесие, он не заметил нового удара, пришедшегося прямо в голову. Упав на землю, Щербатый скрючился от боли, что-то подвывая. Подступив ближе, я откинул ногой в сторону выроненный противником нож и ударил еще раз кистенем, после чего уронил кистень и, сев сверху на Щербатого, начал от души вколачивать его голову в песок кулаками. Еле взяв себя в руки, я остановился, с трудом успокаивая тяжелое дыхание. Щербатый находился уже в бессознательном состоянии. Лицо превратилось в одно сплошное кровавое месиво. Рядом валялось несколько зубов. Склонившись над ним, похлопал по щекам, приведя противника в сознание. Через минуту на меня уставился практически адекватный взгляд. Прижав за горло Щербатого к земле, я оскалился и, чеканя каждое слово, проговорил более чем уверенным в том, что хоть слов он не поймет, но общий смысл уловит точно. «Слушай сюда, тварь! Еще раз встречу вас у себя на дороге, отправлю на корм рыбам, понял?» Щербатый смотрел на меня, ожидая продолжения. Жестко усмехнувшись, я отпустил ему горло и сильно ударил по щеке. «Понял, спрашиваю». До мужика, похоже, дошло, что от него требуется какая-то реакция. Испуганно издав что-то невразумительное, он кивнул. «Вот и умничка», – проговорил я, похлопав его по щеке. «А теперь спи, родной». С этими словами я нанес сильный удар в левый глаз, от которого Щербатый вновь потерял сознание. Тяжело дыша, я сел рядом с поверженным противником и устало смотрел на кажущуюся в темноте черную воду. «Да, насыщенный выдался сегодня день», – пронеслась отстраненная мысль. Скривившись, я потрогал неглубокую рану на плече, из которой продолжала сочиться кровь. «Когда же наконец оставят мою тушку в покое и не будут пытаться проделать в ней новые дыры, не предусмотренные природой?» Поборов усталость, я встал и проверил, живы ли первые два мужика. Беспокоясь, не прибило ли их насмерть. Оба противника дышали. Облегченно переведя дух, я обшарил тела всех троих, после чего выпотрошил вещевые мешки и отобрал добычу. К моим вещам прибавилось две штопанные рубахи и одни штаны, принадлежавшие самому крупному из троицы. Также в мешок перекочевала пара плащей, деревянная ложка и три ножа. Оставлять колюще-режущее этим придуркам не было никакого желания. Выбрасывать же жаба душила. Туда же отправилась одна дубинка, две другие я выкинул в реку. Нашел и съестные припасы, которым обрадовался, как ребенок, подарку на Новый год. Несколько лепешек соленого мяса, какая-то крупа, небольшой мешочек с солью и полголовки козьего сыра. Оторвав сразу кусок лепешки и засунув его в рот, я подтянул к себе кошельки, снятые из бессознательных тел. Быстрый подсчет показал, что я обогатился на 70 медных монет, а у Щербатого нашлась даже одна серебряная. Весело улыбнувшись, сыпал деньги в кошель поновее, закинул их в мешок. Голодная смерть, похоже, отменяется. Завязав тесемки, я услышал стон парня, который первым потерял сознание. Встав и подойдя к нему, посмотрел в только что открывшиеся еще мутные глаза. «Выспался?» Парень что-то невразумительно промычал в ответ. Я ласково улыбнулся. «Спи дальше». С этими словами, наклонившись, нанес удар, вновь выбивший сознание из тела. Осмотрев поле боя, я подошел к костру, на котором стоял чудом не тронутый в этой свалке котелок сухой, и принюхался к содержимому. Обмотав ладонь кистенем, взял котелок за ручку и, стараясь не расплескать, выбрался наверх. Через полчаса я уже сидел под одним из свободных дальних пирсов, объевшись ухой и с отличным настроением, смотря на луны, взошедшие на ночном небе. В ближайшую неделю я не сдохну. По крайней мере, не от голода точно. На этой оптимистичной мысли веки опустились, и пришел сон о родном мире. Брин. Лампа на письменном столе уютно освещала кабинет. В небольшом камине потрескивали дрова. Старый маг откинулся в глубоком кресле и взял со столика бокал вина. Бумажная работа успела его изрядно измотать. «Прекрасный букет», – сделав глоток и довольно сощурившись, произнес Брин. Сеть домов совета была разгромлена практически полностью, в большей части юго-запада континента. Из соседней комнаты донесся душераздирающий крик. Маг раздраженно поморщился. Имвер Ханс был слишком строптив и неразговорчив. «Хотя вкус у него неплох», – подумал Брин, осматривая убранство кабинета, в котором он проработал весь день, разбираясь с донесениями отрядов. Отдыхать старому магу пришлось недолго. Через 10 минут в дверь сначала вежливо постучали, а затем в кабинет вошел высокий, темноволосый парень с тонкими чертами лица. «Что-то важное, Марин?» Оставив бокал с вином, спросил Брин. «Да, учитель», – вежливо кивнул парень, оправляя черную мантию. «Появились новые сведения. Из Коросы в Полера, по слухам, собираются направить последние разработки Совета для усиления гвардии Махти Третьего». «Псы унюхали запах неприятностей», – задумчиво протянул старый маг, постучав пальцами по столу. «Судя по донесениям, наши действия стали им известны, вот и решили подсуетиться». Хотя не ожидал, что они станут раскидываться своими разработками. Видимо, решили перестраховаться. Старый маг замолчал и вновь взял бокал вина. Тихо потрескивали дрова в камине. Через небольшое витражное окно было видно, как ветер разогнал обрывки темных туч и показались сестры Луны. Высокий худой ученик не решался прервать размышления мастера. «Подними все контакты. Мне нужно знать, как они будут доставлять груз и когда именно», – после недолгого молчания произнес Брин. «Как, кстати, обстоят ваши дела в Полеру?» «Не особо хорошо», – помедлив, отрапортовал Марин. «Ключевые фигуры под длительной охраной. Ввести своих людей в малый круг владеющих Полеру пока не удалось. Единственные хорошие новости – удалось найти сочувствующих среди дворянства. Хотя головы у них забиты дичайшей архаикой», – усмехнулся парень. «Но там приходится действовать осторожно, так что сказать что-то наверняка пока не представляется возможным». «Понятно», – кивнул Брин. «Как там младший Имлакур?» «Занял место своего внезапно скончавшегося деда в малом круге Сьериса», – улыбнулся Марин. «Его жена и дети переправлены в дом Камара, чтобы благородный Имлакур не терял здравомыслие». «Отлично», – словно в такт своим мыслям, кивнул старый маг. «Действуй по плану». Глава 6. Щербатый, бывший Щербатый, чья расщелина между передними зубами увеличилась еще на 2 отсутствующих зуба, заискивающе заглядывал мне в глаза. В сочетании с лицом, похожим на отбитый кусок мяса, это выглядело довольно жутко. Мы находились на площадке, где собирались поденщики. Я, как и вчера, сел на перевернутую корзину, слегка на отшибе от общей толпы. Передо мной стоял Щербатый и что-то пытался втолковать. За спиной у него находились вчерашние напарники по драке и молча смотрели в землю. За этой колоритной картиной с возбужденным интересом наблюдали остальные поденщики, сидевшие неподалеку. Могу поспорить, что о вчерашнем избиении им уже известно, а последствия для нападавших были, так сказать, налицо. Щербатый, кривляясь, пытался донести до меня какую-то мысль. Посмотрев на него усталым взглядом, я чуть не завыл. «Как же ты меня достал! Ты мне всю конспирацию ломаешь!» Не зря же я мычал весь вчерашний день каждому встречному. «Выучи русский, потом уже обращайся!» «Отвали!» Произнесенный по-русски полушепотом, чтобы не услышали посторонние, слово было больше похоже на шипение. Сопроводив его недвусмысленным жестом руки и злодернув щекой, оглянулся и немного успокоился. Вроде никто не услышал. Только толпы желающих пообщаться со странным иностранцем, невельмеса не понимающим в местном наречии, мне и не хватало для полного счастья. «Ван их Корса, ван их!» Щербатый коротко поклонился и поспешил уйти, скрывшись в ближайшем переулке вместе со своими дружками. Я проводил его растерянным взглядом. И какого черта было нужно? Деньги, доставшиеся мне вчера после общения с этой троицей, лежали в кошельке. Небольшое количество припасов, изменившееся после завтрака, также находилось при мне в вещевом мешке. Так что сегодня можно было и не выходить на работу. Но я все-таки решил снова стать на стезю грузчика. На это было три причины. Во-первых, того количества денег, что у меня есть, не хватит больше, чем на 2 недели. И это при условии, что придется питаться по минимуму. А против диеты мой организм, и так истощенный до предела, после путешествия по лесу и лихорадки, настойчиво протестовал. Во-вторых, нужно было как-то вписываться в местное общество и показать, что мои попытки устроиться на работу в этом порту не охладели после небольшой стычки. Иначе в следующий раз может случиться аналогичная ситуация. Лучше сразу расставить все точки над «ё», пусть привыкают. И в-третьих, мне нужно было учить язык. После вчерашней работы я уже начал составлять в памяти небольшой словарь. Значение около 1,5 десятка слов уже было понятно. Еще в 2 десятках я не был уверен. Была и 3-я категория слов, самая крупная. Смысла я пока не понимал, но то, что они относятся к местной ненормативной лексике, знал точно. Порт есть порт. Высокоумные разговоры о философии или искусстве здесь вряд ли услышишь, зато мата сколько угодно. На последней мысли я хмыкнул себе под нос. Учить язык без учителя, или хоть какого-нибудь учебника, или словаря. Раньше мне такая мысль никогда бы в голову не пришла. С иностранными языками у меня всегда были большие проблемы. Сейчас же, в ситуации, когда я являюсь единственным носителем родного языка, наверное, во всей Солнечной системе, и не зная местного наречия, не могу даже купить себе поесть. Язык начал усваиваться ударными темпами. Возможно, через год я смогу вполне нормально на нем разговаривать. Тело пробило дрожь. Через год. Год. Я не хочу здесь прожить год. Год. Горькая усмешка наползла на лицо. Год – это только изучение языка. А как вернуться из этого махрового средневековья обратно в родной мир? В цивилизацию, черт возьми. Пока нет даже ни одной идеи, и что самое паршивое, я сильно сомневаюсь, что она появится через год. Непроизвольно вырвался тоскливый смешок, больше похожий на скрип. Если удастся вернуться, счет за оставленную включенную лампочку в туалете набежит к тому времени, наверное, немаленький. Ладно, Северов, я встряхнулся. Не строй планов, не смеши бога, или богов, или как тут дела обстоят с пантеоном. Расхисать уже поздно. Дохнуть нужно было еще в лесу. Сейчас же ты среди людей. Так что необходимо разбираться с ситуацией, пока есть хоть какие-то шансы. Тем более незачем облегчать жизнь местному населению, представители которого завидным постоянством пытаются в тебе проделать лишние отверстия. Чисто из врожденной вредности нужно еще потрепыхаться и усложнить им жизнь. Пусть мучаются, ни одному же тебе страдать. Из раздумий меня вырвал голос очередного нанимателя, махавшего мне рукой. Наняли так же, как и вчера, 4-й. Среди моих коллег обнаружилось знакомое лицо. Парень лет 19-20 по имени Сафар, с которым мы работали вчера. Весело улыбнувшись, он хлопнул меня по плечу. «Корса, Мали Сорадун!» Постаравшись не скривиться от боли в раненом во вчерашней потасовке плече, я улыбнулся в ответ и, невразумительно промычав, направился вслед за нанимателем. Разгружали мы набитые винными бочками небольшой судно до полудня, перетаскивая их в подъезжающие телеги. Обед я встретил сидя, скрестив ноги на пирсе и жуя бутерброд из лепешки и козьего сыра, недалеко от остальных парней, с которыми работал. Организм чувствовал себя паршиво. После путешествия по лесу, где пришлось находиться на скудной диете и перенесенной болезни, тело настойчиво требовало передышки. Нужна была пару дней, чтобы отлежаться и прийти хоть во что-то, отдаленно напоминающее норму. В идеале было бы неплохо обработать чем-то все раны, но это уж совсем из разряда фантастики и несбыточной мечты. Но, увы и ах, вариантов отлежаться в спокойном месте не было. Можно, конечно, попробовать снять комнату на каком-нибудь постоялом дворе, но меня терзали смутные сомнения, что смогу оплатить хотя бы 3 дня проживания. Про такие мелочи, когда хочешь объяснить в местной гостинице, что именно мне требуется, я даже не вспоминал. От размышлений меня отвлек старик, сидевший неподалеку с голодными глазами, смотревший, как я ем. Чуть не поперхнувшись от такого взгляда, я даже перестал жевать. Минуту помедлив, встал и подошел к нему. Сел рядом. Порывшись в своем мешке, вытащил пару лепешек, незаметно, чтобы не увидели посторонние. Протянул их старику. Старик что-то благодарно забормотал и вцепился редкими зубами в лепешку. Я продолжал доедать свою, косо поглядывая на нищего. Мужик был еще вполне жилистым, лет 50 с небольшим. Выглядел, правда, на первый взгляд намного старше. Но это наверняка издержка либо местной медицины, либо образа жизни. А скорее всего и того, и другого. Одет он был в лохмотья грязно-серого цвета, в очертаниях которых определить изначальный цвет и фасон вещей было решительно невозможно. Засунув последний кусок лепешки в рот, я кивнул старику и, встав, направился к своей бригаде, жуя на ходу. Впереди ждал разгрузки еще один корабль. «Корса! Сатана Вика!» Сафар, подошедший ко мне после того, как мы закончили с работой и получили расчет, чего-то хотел. «Корса! Сатана Вика!» – повторил он. Я же в ответ лишь развел руками, всем своим видом показывая, что не понимаю. Расплывшись в улыбке, Сафар поднял перед собой руки, изображая стаканы, чокнулся ими друг от друга и сделал вид, что пьет из одного, а второй протягивает мне. Хмыкнув, я мимолетно удивился, что и тут есть такая традиция чокаться. Суть фразы была ясна, и перевести ее можно было как «третьим будешь». Пить с незнакомыми людьми я не любил, но знакомых в этом мире у меня не было, да и в своем мире я это правило не раз нарушал. А если быть до конца честным, выпить хотелось. Давно хотелось. Даже не выпить, хотелось нажраться до просячего визга. Все эти перемещения между мирами на трезвую голову в сознании не хотели укладываться совершенно. Если вспомнить, сколько раз уже чуть не умер, становилось совсем тоскливо. Про дом и перспективы возвращения вообще лучше не думать. Короче, нужно идти. Вникать в местную жизнь просто необходимо. Но позволить себе напиться нельзя. Ночевать в порту неизвестного мира в пьяном состоянии. Я еще не настолько с ума сошел. Кивнув в ответ ожидающему от меня реакции Сафару, я подобрал вещмешок и, хлопнув парня по спине, двинулся вместе с ним в ближайшую таверну. С видавшим виды деревянным столом в углу зала, на грубо сколоченных лавках, нас сидело четверо. Все, кто вместе сегодня работали. Небогатый стол представлял из себя тарелки с гречневой кашей, с требухой, с салом, а также несколько кувшинов какой-то браги, жутко напоминающей по вкусу портвейн «Три семерки», перемешанный с забродившим виноградным жмыхом. Обошелся всего по 7 медных монет с носа. Похоже, здесь собирались все рабочие порта. Дешево, сердито, и солома на полу не слишком воняет. За столом неподалеку с удивленным взглядом разглядел Аласта. Сидевший рядом с ним собеседник, пожилой мужчина, неплохо одетый по меркам этого заведения, курил трубку и, выпуская кольца сизого дыма к потолку, что-то говорил моему вчерашнему нанимателю. При виде табачного дыма жутко захотелось курить. Пытаясь хоть как-то заглушить проснувшуюся зависимость, я сделал большой глоток бормотухи. Оставив пустой стакан и переведя дыхание, я вновь бросил взгляд на стол Аласта и, встретившись глазами со своим нанимателем, кивнул в знак приветствия. Аласт, усмехнувшись, ответил коротким кивком. «Корса, вас осажен!» В очередной раз, стукнув меня по раненому плечу, Сафар гордо обвел рукой зал заведения. В ответ я лишь хмыкнул. «За кого меня принимают? За туземца, вчера из леса вышедшего?» Хотя не так уж и далеко от истины. Из леса я и правда вышел только вчера. А что за дурацкое прозвище приклеилось, Корса? Найти бы переводчика с местного на русский. А то не знаешь, то ли обижаться, то ли гордиться. Встряхнув головой, я поднял свой стакан, предлагая выпить. Предложение было горячо поддержано. Успевший уже зарубцеваться шрам, оставленный ножом Чернобородова, заныл, напоминая о себе. Меня начало охватывать бешенство. Мы сидели в таверне уже часа полтора. За окном давно успело стемнеть. Принесли новые кувшины. И тут я наткнулся взглядом на него. Чернобородый. Сидит и пьет, как ни в чем не бывало, с неизвестными мне личностями. Еще и ржет, как конь. «От твоего ножа, падаль, я чуть не загнулся». Почувствовав, что начинаю закипать, сдвинулся в самый темный угол стола и надвинул поглубже шапку. из всей тройки первых встреченных мной в этом мире людей, больше претензий у меня было именно к нему, особенно из-за нанесенного им ранения. Я почти неделю провалился в лихорадке, беспомощный как младенец, и так же как младенец, ходя в собственные штаны. Изрядно захмелевшие собутыльники не заметили моего странного поведения, но зато я поймал на себе заинтересованный взгляд Аласта, отвлекшегося от нового собеседника, севшего за его стол. Вчерашний работодатель с интересом посмотрел на меня, потом на Чернобородова. Сделав вид, что ничего не заметил, я слил бормотуху из своего стакана обратно в кувшин и налил воды. Сегодня у меня еще есть дела. Ждать, пока Чернобородый закончит наливаться местным пойлом и соберется уходить, пришлось еще час. Все это время я поднимал свой бокал вместе с коллегами и пил разбавленную водой бормотуху, стараясь большую часть сливать в стоявший возле ноги кувшин. В голове уже начало шуметь, хотя градус этого пойла был низкий, и пил я намного меньше, чем мои новые знакомые. Но выпитое количество давало о себе знать. Уже начиная скучать, я увидел, как Чернобородый, пошатываясь, встал из-за стола и, попрощавшись с собутыльниками, пошел к двери. Подобравшись и стряхнув с себя следы дурмана, я достал из кошеля еще 3 медных монеты и, хлопнув уже клевавшего носом Сафара по спине, кинул их перед ним, а затем, встав из-за стола, тоже направился к выходу. Покачивающая спина Чернобородова маячила метрах в 10. Легкий ночной ветерок приятно холодил разгоряченное лицо. Мы шли по плохо освещенной улице с редко встречающимися масляными фонарями. Окна окружающих домов смотрели на редких прохожих пустыми черными глазницами. С нетерпением сжимая намотанный на правую руку кистень, я ждал подходящего момента, когда попадется самый темный и безлюдный переулок, чтобы нанести удар. Оглушающую тишину ночного средневекового города разгоняли только редкие крики пьяных матросов и грузчиков, гулявших в соседних тавернах, и мое тихое бормотание. «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла! Гоп-стоп!» Аласт. Аласт с интересом проводил взглядом выходящего из трактира странного полукровку, поднявшегося сразу после того, как ушел какой-то мужик с лопатообразной черной бородой, за которым тот из-под тишка следил уже около часа. Заинтересованный странным поведением необычного поденщика, Аласт положил на стол деньги и, спешно распрощавшись с очередным клиентом, сделавшим хороший заказ на редкие контрабандные товары, которые он помогал доставлять, вышел из трактира и в отдалении последовал за половиной. Полукровка долго шел за покачивающимся Чернобородым, что-то неразборчиво напивая себе под нос и периодически сбиваясь на неровный шаг, подражая пьяному, когда на него оглядывался объект преследования. Весь этот затянувшийся спектакль резко закончился, когда мужчина свернул в темный переулок. Половина подобрался, из рукава выпало что-то похожее на кистень, и быстрым шагом преодолев разделяющее их расстояние, он нанес своим оружием удар по голове зазевавшейся жертве. Не делая перерыва, последовало несколько сильных ударов ногами в живот, после чего он наклонился и, схватив мужика за ворот, затащил слабо сопротивляющегося человека глубже в темноту переулка, скрывшись глаз. «Все интереснее и интереснее», – подумал Аласт, направляясь за ними. Прислонившись плечом к стене дома, парень с усмешкой наблюдал, как незамечающий его полукровка находится буквально в 5 шагах, самозабвенно наносит удар кулаком по лицу Чернобородова, приподняв его для удобства за ворот куртки левой рукой. Жертва давно прекратила попытки сопротивления и, похоже, потеряла сознание. После очередного удара раздался громкий хруст, и нос Чернобородова свернулся на бок. Резко отпустив свою жертву, полукровка, тяжело дыша, сел на землю рядом и, прислонившись спиной к стене дома, что-то бормоча на непонятном языке. Через пару мгновений он устало оглянулся и встретился взглядом с Аластом, по-прежнему со усмешкой, наблюдавшим за разыгравшейся сценой. Впав в ступор на несколько мгновений, потомок горных великанов резко вскочил на ноги, бросил мимолетный взгляд на кистень, валяющийся в паре шагов, и, не раздумывая, выхватил нож, висевший на поясе, а затем застыл в ожидании. Нападать первым он, похоже, не собирался. В планы Аласта, впрочем, это тоже не входило. Померившись взглядами с полукровкой, с лица которого исчезло глупое улыбчивое выражение, Аласт приветливо махнул рукой. «Привет, половина, развлекаешься?» Насмешливая улыбка так и не сошла с лица. Полукровка немного посидел, видимо, удивленный такой реакцией, но, опустив нож, успокоился и произнес в ответ сильным незнакомым акцентом: «Привет, Аласт!» «Надоело разгружать корабли, решил подзаработать по-другому?» Аласт подошел к Громиле и стал с интересом рассматривать его валяющееся без сознания противника. Половина помедлил пару мгновений, похоже, пытаясь подобрать слова. «Я, нет, говорить...» Тут он попытался изобразить выражением лица, насколько он может говорить, срываясь на непонятный язык. Потом показал рукой на лежащего без сознания Чернобородова. После того, подняв свою рубаху, ткнул пальцем свежий шрам на левом боку и снова указал на Чернобородова. «Понятно. Твой знакомый». Аласт жестко усмехнулся. «Будешь добивать?» Максим. «Олас Корса. Сариам?» Напротив меня стоял Аласт и насмешливо улыбался. Впав в ступор, я напряженно пытался проанализировать ситуацию. Нападать желания не было никакого, да и парень тоже не проявляет враждебности. Похоже, от души забавляясь данной ситуацией и моей реакцией в частности. «Олас, Аласт», – ответил я, опуская нож. Начинала наваливаться усталость, вызванная выпитым пойлом и вспышкой адреналина. Аласт подошел и что-то спросил, глядя на Чернобородова. Слов понять не удалось, но вопросительную интонацию и общий смысл я, кажется, уловил. Похоже, его интересовало, чем данный представитель местного сообщества вызвал мое неудовольствие. «Их, Дан, Суара», – выдал я, вспоминая весь свой небольшой словарный запас местного языка, в попытке объяснить, что ни черта не понимаю в местном наречии. После чего показал на Чернобородова и продемонстрировал шрам, оставленный мне на память его ножом, пытаясь донести мысль, что не накидываюсь просто так на всех подряд. Аласт рассмеялся, после чего выдал короткую фразу, кивнув в сторону лежавшего без сознания человека со сломанным носом, и проиллюстрировал свои слова красноречивым жестом, провел большим пальцем себе по горлу, вопросительно подняв бровь. Посмотрев на Чернобородова, я почувствовал, что меня слегка передернуло. Он, конечно, чуть не отправил меня на тот свет, но я же не настолько здесь озверел, чтобы резать глотку человеку без сознания. Засунув нож обратно в ножны и отрицательно мотнув головой, наклонился к Чернобородому и снял с него куртку. Примерив ее, удовлетворенно хмыкнул. Обновка оказалась почти впору, лишь слегка жала в плечах, да и рукава были немного коротковаты. Состегнув на пуговицы темно-серую куртку с глубоким капюшоном, расшитую из грубой ткани, и подняв по привычке рукава до локтей, а также снял с Чернобородова пояс, свисевшего на нем кошелем и ножнами с большим ножом, которым он не так давно распорол мне бок. Осмотрев свою жертву, я пришел к выводу, что мне больше ни черта не надо, ни штаны же с трусами с него снимать в конце концов. И еще раз, врезав от всей души по лицу моему несостоявшемуся убийце, я направился к выходу из переулка. Остановившись на углу дома, бросил взгляд на Аласта, все еще стоявшего над бессознательным телом. «Решил оказать ему первую помощь?» Саркастической улыбкой я вопросительно поднял бровь. Аласт оглянулся на меня, после чего склонился над Чернобородом и стал сталкивать с него сапоги. Данное действие сопровождало мое тихое бурчание. «Чертовы фетишисты, что у вас за любовь такая, недоразвитая к обуви? Мир извращенцев, вашу мать!» С трудом скинув с плеча очередной тюк, набитый чем-то железным, в подъехавшую телегу, я с наслаждением потянулся всем телом, подставляя лицо под лучи летнего солнца. Осталось немного, скоро корабль будет полностью пуст, что, впрочем, не слишком радует, так как разгрузки ожидает еще один. Проходящий мимо высокий, добротно одетый парень вежливо зажал нос. Я лишь хмыкнул про себя. Неудивительно. Мыло мое тело не видел уже давно, а запахи рыбы и пота, казалось, въелись уже в самую кожу. И прохладная речная вода никак не помогала в исправлении этой ситуации. Проводив взглядом неженку и почесав подбородок, заросший короткой бородкой, я с чувством обреченности двинулся в сторону корабля. Тюки сами себя не погрузят. А вообще интересный тип. Сегодня удалось увидеть целых три человека выше 1,70 м. Причем это были не клыкастые и сине-чернокожие парни, к виду которых мне до сих пор не удалось привыкнуть, а самые что ни на есть нормальные люди. Одним из них был вот этот парень, лет 25, одетый во что-то по фасону, напоминающую военную форму. Что, впрочем, неудивительно, так как корабли пришли с грузом для гарнизона, находящегося к востоку от города. За спиной у него был короткий синий треугольный плащ с красной полосой по длинной стороне, а на правом боку висела медная труба, заканчивающаяся кристаллом, грубо обработанным в форме пирамиды, который после недолгих раздумий я списал разряд бутафории. Или символ отличия, так как она напоминала что угодно, только не боевое оружие. Были и еще двое. Один, прибывший на корабле мужчина лет 35, судя по выправке и висящему на поясе мечу с богато украшенным эфесом, кто-то из военных шишек. И второй, начальник местного гарнизона, решивший лично встретить гостей и проконтролировать прием груза. Ломал голову я над этим фактом недолго. Вообще сложно чем-то заморачиваться, перетаскивая тяжести. «Привет, старый! Как жизнь молодая?» Я весело оскалился, упав пятой точкой на свободный кусок мешка, на котором сидел нищий старик. Привыкший уже к моим выходкам, дед пропустил сказанную по-русски фразу мимо ушей и ожидающе посмотрел на меня. Хмыкнув, я извлек из своего заплечного мешка пару лепешек, полголовки козьего сыра и протянул старику. После чего, сделав себе бутерброд из таких же лепешек с сыром, приступил к обеду. «Скучно с тобой, старый. Даже доброго дня не пожелаешь», – высказал я свое мнение, прожевав кусок бутерброда и переведя взгляд со старика на охваченный суетой порт. Откусив очередной кусок, я блаженно прикрыл глаза. Солнце припекало. Лицо обдавали прохладные порывы освежающего ветра. Даже запахи от гниющей рыбы и открытых стоков для нечистот уже не казались настолько раздражающими, как в самом начале, когда я только вошел в город. Начало казаться, что этот порт и моя работа грузчиком были всегда, и ничего до этого больше не было. Не было родного мира. Не существовало техники и вечного информационного потока. Не было другой жизни. Только этот порт и этот безумный город. Все становилось обыденным и привычным. Окружающий средневековый пейзаж уже перестал казаться чем-то иррациональным и нереальным. Похоже, я стал полностью привыкать к царившей вокруг обстановке. Улыбнувшись, я открыл глаза. Ветер гнал по серо-голубому небу белые перистые облака, унося их прочь куда-то на юг. Опустив взгляд, я в который раз уже в этом мире замер с открытым ртом. «Мда...» Со стал полностью привычным, я явно погорячился. На лице заиграла саркастическая ухмылка. К подобному виду я вряд ли смогу быстро привыкнуть. Слишком уж сюрреалистично. В десятке шагов от меня ругались двое. Людей. Наверное, людей. Хотя после переноса в этот мир я уже ни в чем не был уверен. Рогатый парниша с рыжими бакенбардами и разрисованным черепом о чем-то горячо спорил с клыкастым чернокожим бугаем, которого перепутать с обычным негром можно было только с жуткого перепоя. «Знаешь, старый, если мне все-таки удастся вернуться домой, то прописку в психбольнице как минимум лет на 5 мне обеспечено», — высказал я терзавшую меня мысль деду, провожая задумчивым взглядом шагающего прочь рогатого. Мой молчаливый собеседник, полностью поглощенный процессом пережевывания пищи, осложняемым отсутствием части зубов, проигнорировал высказывание. «Корса!» – донесся до меня крик Аласта. Посмотрев в сторону своего работодателя, я лишь кивнул, давая понять, что услышал, и принялся собирать в мешок остатки обеда. «Обидно, старый, я к тебе со всей душой, а ты даже разговор поддержать не хочешь». Хмыкнул я, поднялся и закинул мешок на спину. «Бывай, еще увидимся». Аласт. Аласт лениво достал из полотняного мешка горсть сухих ягод, закинул в рот и медленно разжевал. Солнце стояло в зените. Паденщики сделали передышку после разгрузки очередного судна, прибывшего сегодня утром. Рассевшись на пирсе, они перекусывали своими припасами. Парень перевел взгляд на колоритную картину, которую наблюдал уже 5 дней. Неподалеку сидел полукровка рядом со старым попрошайкой и жевал лепешку, запивая ее водой. Хотя какой он к демонам полукровка? За последнее время Аласт окончательно убедился, что этот бугай, притворяющийся почему-то блаженным, никакого отношения к горным великанам не имеет. Если в нем и есть их кровь, то затерялась она далеко в веках. Парень зло дернул щекой, раздраженный своей наблюдательностью. После случая в переулке Аласт каждое утро нанимал этого северянина на работу. И даже один раз сидел с ним вместе в таверне, с каждым днем все больше приходя в недоумение от этой живой загадки. Аккуратно постриженные волосы, спрятанные под шапкой, не привыкшая гнуться спина, а главное манеры, постоянно прорывающиеся сквозь образ деревенского дурачка, выдавали в нем человека далеко не крестьянского сословия. Но какой благородный станет разгружать рыбу в порту и носить тряпье, на которое не каждый нищий посмотрит? Также непонятно, почему он из себя изображает блаженного. Аласт уже успел убедиться, что разговаривать этот псевдополукровка умеет отлично. Правда, на майяре, языке, распространенном в этой части материка, он с трудом может связать пару слов. Зато с родным у него нет никаких проблем. Родной язык странного поденщика был отдельной загадкой. Аласту, выросшему на юге Кароссы, в крупном портовом городе, где можно было встретить людей с разных концов света, этот язык был совершенно незнаком, что удивляло его больше всего. Внешность выдавала в полувеликане северянина, которых можно было часто встретить в охране торговых судов. Но вот язык... Язык у него был совершенно другим. От размышлений Аласт оторвался, заметив выражение половины, на котором отобразился целый спектр эмоций, начиная от удивления и заканчивая каким-то злым весельем. Перестав жевать, он смотрел на ругающихся неподалеку Хефа и Асани. Рыжий крепыш что-то доказывал Асани, который был на голову его выше, постоянно указывая на клановую татуировку, красовавшуюся между рогов на выбритом черепе. Асани, цвет лица которого стал еще более черным, что свидетельствовало о сильном возмущении, практически рыча, отрывисто отвергал все обвинения. Аласт прислушался и потом хмыкнул. Стандартная картина. Хефам пришел давно заказанный их кланом товар, но часть груза пропала, и в этом он обвиняет главу охраны корабля, которая не уследила во время разгрузки. Главный Асани же отвергал все обвинения, ссылаясь на то, что его задача – доставить в целости товар до порта, а не следить за грузчиками. Зло плюнув под ноги, Хеф дернул себя за бакенбарду и, назвав главу охраны выродком черной медузы, пошел прочь, провожаемый насмешливым взглядом Асани и половины, который только покачал головой и, тихо-тихо пробурчав себе под нос, восстановил на лице прежнее придурковатое выражение и вгрызся в лепешку. «Половина!» Аласт махнул рукой полукровки, подзывая к себе. Парень кивнул в ответ, давая понять, что услышал, закинул остатки лепешки в мешок и, что-то сказав старику, встал и направился к нанимателю. Аласт нервно постучал пальцами по тюку, на котором сидел. Завтра ночью его ожидала довольно опасная, но более чем прибыльная работа. Вчера его оповестил один из складских рабочих, который был давно прикормлен, что корабль, приплывший с юга, привез соломку цветка ламас. Цветок выращивали на небольшом континенте Манар, на юге. Большая часть этого крохотного материка представляла из себя пустыню, по которой бродили кочевники. И лишь в самой южной части, за пределами царства песков, находилось три небольших княжества. Жили они в основном за счет продажи этой соломки. Соломка ламаса, или как его еще называли, дурман цветка, была очень популярна у южной знати. Ее также можно было часто встретить в крупных портовых городах. В районах близ гавани всегда можно было найти курильни, где проводили свое время моряки и другие любители этого дурман-цветка. Но в Кароссе, да и в большинстве других стран центральной части континента, цветок находился под строгим запретом, и соломку можно было купить только нелегально. Именно такая контрабанда сейчас лежала на одном из складов, завезенная вместе с хлопком и ожидающей отправки вглубь королевства, которая должна была состояться через 2 дня. Самым опасным во всем этом было то, что придется перейти дорогу Рамиру, начальнику городской стражи, так как нелегальный товар принадлежал его родственнику. Да и сам начальник должен был получить немалые деньги за то, что его подчиненные закроют глаза на незаконный груз и свободно выпустят тот из города. Аласт вновь нервно постучал пальцами по тюку и пристально взглянул на подошедшего полукровку. Провернуть все нужно было быстро и тихо. Уже завтра утром товар покинет город, Ключ от нужного склада уже висел на груди. Его надо будет вернуть сразу после дела. Помощники? Помогать будет Кривой с одним из своих людей. Он хоть и на редкость отмороженный человек, но болтать не любит. А его напарник при всем желании не сможет, так как нем от рождения. На душе скребли кошки. Идти только с отбитыми на голову грабителем, имевший не самую хорошую репутацию, не хотелось. «Держи, половина, твоя доля за сапоги». Аласт протянул Бугаю небольшой мешочек, в котором позвакивала месь. Полукровка взвесил его в руках и, вопросительно подняв бровь, давая понять, что не понял, за что ему дали деньги. «Сапоги!» Аласт указал пальцем на свою обувь, после чего махнул рукой в сторону переулка, где половина приложил своего старого знакомого и стукнул себя ладонью по голове. Странный северянин пару мгновений переваривал информацию, после чего хмыкнул, еще раз взвесил кошелек в руке и сунул его в заплечный мешок. Мда, оставаться с Кривым наедине после получения денег не хотелось совсем. Смерив взглядом полукровку, Аласт хмыкнул. Половина, даже если захочет разболтать, не сможет, да и вряд ли захочет. Судя по тому, что строит из себя блаженного, у него и своих тайн хватает. Половина, для тебя есть работа. Сердце бешено колотилось. Наряд портовой стражи, с удивительной частотой проходящий мимо нужного склада, в очередной раз скрылся за поворотом. Четверых грабителей, застывших в переулке, скрывала темнота. Сестры на небе были скрыты тучами, за которые Аласт благодарил Создателя. Рядом тихо выругался на неизвестном языке половина, накинувший на голову капюшон куртки и скрывший лицо за повязкой, оставив открытыми только остро смотревшие глаза. Аласт скосил на полукровку взгляд. Объяснять ему, что за работу ожидает ночью и что именно от него требуется, было сложно. На это ушло почти 2 часа, и еще 2 часа он выяснял подробности, пока после долгих раздумий не согласился. Пришлось даже увеличить его долю до той, что обещал Кривому, который стоял тут же, чуть позади вместе со своим человеком. Зато теперь была полная уверенность, что полукровка шум поднимать не будет. После получаса общения образ блаженного дурачка полностью исчез, и за ним, как оказалось, скрывается умный и расчетливый сукин сын, точно хотевший знать, чем рискует и сколько денег за это получит. Согласие удалось добиться только после того, как с большим трудом получилось объяснить, что на складе нужно взять только контрабанду, за которую ее владельцу светит виселица. Нервно вздохнув, Аласт выпрямился и, махнув рукой остальным, быстро двинулся к складу. Подойдя к двери, он вытащил из-за пазухи ключ и открыл ее. Сначала впустил подельников, после чего вошел сам, плотно прикрыв за собой дверь. Возле входа, обнажив нож, стоял немой. Остальные осторожно двинулись за инициатором этого дерзкого плана вглубь склада, прислушиваясь к каждому шороху в окружающей тишине. Отойдя от входа, Алас достал из заплечного мешка лампу и, выбив кресалом сноп искр, поджег фитиль. Тусклый огонек разогнал мрак и осветил пространство склада, заставленное тюками и корзинами. Мешки с соломкой ламаса должны храниться в небольшой комнате в конце помещения. Взяв лампу в правую руку, Аласт махнул Кривому и половине, пружинящим шагом направился к заветной комнате. Собачье дерьмо! Аласт был в ярости, еле сдерживаясь, чтобы не перейти с полушепота на громкую ругань. «Чтоб тебя черви жрали, ранак!» Дверь комнаты, за которой находились мешки с дурман-травой, была закрыта на замок. И эта сволочь Ранак забыл не то, что достать ключ от нее, но даже сказать об этом. Демоны. Если начать ее ломать, то сюда сбежится вся стража. Собачий выкидыш, все зря. Что случилось? Половина, вопросительно подняв бровь, смотря на тихо беснующегося Аласта. Парень посмотрел на полукровку, пытаясь понять, что именно он спросил, но смысл неизвестных слов быстро дошел до сознания. Аласт, криво усмехнувшись, показал на замочную скважину. «Все зря!» Он резко мотнул головой. «У меня нет ключа от нее!» Полукровка помедлил пару мгновений, глядя в указанном направлении, после чего взял лампу из рук Аласта и внимательно осмотрел замок и щель, где можно было разглядеть запирающий штырь этого проклятого механизма. Достав нож из-за голенища, он просунул его в щель между дверью и косяком и попытался сдвинуть засов. но ширина зазора не позволяла этого сделать, да и механизм блокировал попытки. Застыв, он перевел задумчивый взгляд с двери на Аласта, после чего указал пальцем на его грудь. «Дай смотреть!» С этими словами протянул руку ладонью вверх. Аласт пару мгновений соображал, что именно ему дать и что хочет смотреть полукровка, после чего кивнул и выудил из-за пазухи ключ от основной двери склада. Половина пристально рассмотрел бороздку ключа, потом опять вернулся к зазору между дверью и косяком, после чего поднял лампу повыше и внимательно осмотрел склад. Похоже, не найдя ничего, что могло его заинтересовать, он перешел к осмотру сначала Саласта, потом Кривого. На запястье Кривого его взгляд остановился. «Дай!» Половина указал пальцем на браслет Кривого, который был сделан из перекрученного тонкого медного прутка, навитого в несколько раз. «Чего? Зачем?» Кривой насупился, подозрительно смотря на полукровку. «Дай!» – повторил половина, настойчиво протянув руку. «Отдай ему браслет!» Голос Аласта взорвался на шипение. Похоже, этот лжеполукровка что-то придумал. Взяв браслет, половина его разогнул, украшение превратилось в длинную проволоку. Что-то бубня под нос на своем языке, он сунул лампу обратно в руки Аласта и заставил встать рядом так, чтобы осветить дверь. Затем начал делать странные манипуляции с проволокой, засовывая ее в замочную скважину, после чего сгибал ее и повторял свое действие. Проделав все манипуляции в пятый раз, он удовлетворенно крякнул, и в следующий момент раздался щелчок. Аласт, не веря глазам, смотрел на щель между дверью и косяком. Засов ушел внутрь замка. Максим. «Наивные албанцы, лишь бы ты пролез!» Я разогнул тонкий прут из мягкой меди, сломав его ровно посередине, нагнулся к замочной скважине. Если бы мне кто-нибудь еще месяц назад сказал, что я буду вскрывать замок склада, чтобы оттуда что-то спереть, я бы рассмеялся шутнику в лицо. Но вот прошел месяц. Родители, друзья, любимая работа остались в другом мире. А я вскрываю средневековый замок в порту проклятого богом мира, вспоминая навыки, приобретенные лет в 14 и благополучно забытые уже через месяц после их освоения. Да, жизнь вообще странная штука. «Давай, давай, только не гнись!» Наконец-то удалось подобрать нужную длину зубца, чтобы зацепить механизм замка рычагом. Двузубая бороздка. Нет, ну просто детский сад какой-то. Мир непуганных идиотов. Мягкий металл предательски гнулся. Механизм был довольно тугим и грозил не поддаться такой ненадежной отмычке. В конструкции замка нет по большому счету ничего сложного. По крайней мере в большинстве популярных моделей ширпотреба. Более или менее современный замок я бы вскрыть точно не взялся. Как ни крути. А даже на ширпотребе механизм с каждым годом становится все сложнее. И это требует совершенствования навыков. Для меня же данное увеличение прошло мимолетно. Замки, сделанные в 70-х-90-х годах 20 века, всегда скрывались мной на раз. Замок уровня просвещенного средневековья, установленный в портовом складе, меня категорически не пугал. Да, наконец-то удалось подобрать длину рычага, который создавал давление для перемещения засова, и при этом даже не сломать пруток от частых сгибаний. Нет, это даже не смешно. Зачем Алас так нервничал-то? По сравнению с этим, советский замок, висевший на моем гараже, с цилиндрическим механизмом, который вскрывался за пару секунд, был просто эталоном надежности. Я начал подбирать длину зубца манипулятора. Это называется система Ниппель. А если быть точным и соблюдать терминологию, система сувальдного типа. Два зубца. Первый передвигает засов. Второй размещает на нужной высоте фигурную пластину, которая мешает свободному движению механизма. Количество пластин часто на один меньше количества зубцов на бороздке. Иногда еще добавляют примитивную защиту, которая не дает повернуться ключу. Я аккуратно прощупал внутренность замка манипулятором. Да, всего одна сувальда. Осталось найти нужную длину зубца, которая позволит разместить пластину на нужной высоте для свободного хода механизма. Где мои 17 лет на большом каретном? Где мой черный пистолет на большом каретном? Раздался щелчок. Запирающий штырь ушел внутрь механизма. В Все, занавес, путь свободен. Я встал, потянул дверь на себя и жестом пригласил своих подельников войти. Все оказалось довольно просто, хотя это обычный склад, а не Форт Нокс, и даже не сокровищница местного монарха. Аласт вошел первым, за ним мужик с кривой рожей. Я двинулся следом. Зачем именно мы сюда пришли, я так и не смог понять. Из объяснений Аласта удалось уловить только то, что мы пришли за чем-то незаконным, о продаже чего владельцы кричать на всех перекрестках не станут. Согласился я на эту авантюру по двум причинам. Во-первых, жутко надоело спать под пирсом. А во-вторых, предложение уже было сделано. И что-то мне подсказывало, что лучше не выяснять, является ли оно одним из тех, от которых нельзя отказываться. Одним бродягой меньше, одним больше. Разницы для этого мира в принципе никакой. Войдя в комнату, заставленную мешками, тюками и корзинами, я нервно поправил ножны. Аласт, в общем-то, не производил впечатления конченного отморозка. Но про гуманизм и права человека здесь вряд ли слышали. Так что моя паранойя, расцветшая в этом мире пышным цветом, говорила, что стоит ожидать и того, что меня попробуют списать в расход после этой работы. Подойдя к открытому ящику, стоявшему в углу, я вытащил из сена бутылку из темно-зеленого стекла и посмотрел ее на просвет, подойдя ближе к Аласту, держащему лампу. Похоже, вино. Странное все-таки средневековье. Стекло бутылки было однородное, немутное. Довольно качественно сделано. Да и в домах в этом городе окна были застеклены. Правда, не все. Качество онного стекла везде варьировалось. Но тем не менее. Я бросил взгляд на этикетку, на которой была изображена в профиль какая-то женщина, а под ней надпись непонятными символами. Радует, что хоть не иероглифами. Печать здесь тоже известна. Вряд ли смогу найти современную типографию, но примитивное размножение изображения есть. Хотя если уж делают этикетки, то более чем странно, что я не видел здесь газет. Еще раз бросив взгляд на профиль женщины, я сунул бутылку в заплечный мешок. Плевать. Может, это просто выпуск элитного алкоголя, а на брендировании производитель решил не экономить. Корса, Кеппа Софьера. Аласт, похоже, наконец нашедший то, зачем мы сюда пришли, указал мне на 4 мешка в самом дальнем углу. Еще 3 уже навьючил на себя тип с неприятной рожей. Взяв первый мешок и удивившись тому, что весит он не слишком-то и много, ощупал содержимое. По ощущениям, набит чем-то вроде плотно утрамбованной соломы. Я вспомнил жесты, которыми Аласт пытался до меня донести смысл того, зачем мы идем, и еще раз ощупал мешок. Приехали. Только с наркотой связываться мне и не хватало. Взяв в охапку еще 2 мешка, я вышел из комнаты. Следом наш предводитель, неся последний мешок. Скинув добычу рядом с собой, я прикрыл дверь и спустя пару минут, под одобрительный шепот Аласта, вернул механизм замка в изначальное состояние. Все, нас тут не было. Почти. Магистр Адан. В большой неуютной пещере было ясно, словно днем под ярким солнцем. Множество магических светильников не оставили и следа от вечного подземельного мрака. В воздухе витал едкий запах порошков и зелий, используемых при обрядах. Магистр Адан стоял перед 2-метровым обелиском из черного камня, положив на него ладони. Вокруг в сером камне пещеры на полу была аккуратно выдолблена замысловатая геометрическая фигура, представляющая из себя сложное переплетение линий. В углублениях тускло светилась смесь зелий. По бледному в лицу владеющего прошел спазм боли, из носа тонкой струйки потекла кровь, падая тяжелыми красными каплями на пол перед обелиском. Через мгновение жидкость в углублениях линии забурлила и исчезла, став паром. Магистр пошатнулся и отступил от изваяния древних. «Как вы, мастер?» – сдержанным голосом задал вопрос, стоящий в 5 шагах от края геометрической фигуры Аварис. «Буду жить», – усмехнулся магистр дома ищущих знания и вытер кровь платком. «Демоны! Испортил новую рубаху!» – недовольно поморщился он, разглядывая алое пятно на белой ткани. Аккуратно переступая через линии, Адан вышел за границы фигуры и подошел к стоявшему неподалеку столику. Плеснул вина в кубок, одним глотком его осушил и устало прикрыл глаза. «Скажи поварам, чтобы принесли поесть. Эта работа жутко выматывает». «Да, мастер», – кивнул Аварис. «Вам удалось узнать, что в этот раз пошло не так?» Задал беспокоящий его вопрос парень, перед тем, как отправиться исполнять поручение. «Да», – лаконично ответил магистр и, помедлив, продолжил. «Проблема с одним из маяков, хотя на этот раз нам повезло, и он расположен не посреди океана, а где-то на континенте». Адан вновь наполнил кубок вином и задумчиво посмотрел на обелиск. «Нужно провести вычисление. Возможно, удастся определить его точное нахождение». «Ладно», – оборвал себя мужчина, тряхнув головой. «Мне необходимо поесть, иначе такими темпами и до сгорания недолго». «Конечно, учитель», – вежливо кивнул парень с черными стянутыми в конский хвост волосами и направился к выходу из пещеры. Адан еще раз взглянул на алое пятно на белой ткани рубахи и раздраженно поморщился. Раздражало не пятно, а количество времени, потраченного на этот сплав из творения древних и машин обезумевшего Таара. Снова осушив кубок, он поставил его на столик и пошел к саркофагу, расположенному неподалеку от обелиска. Саркофаг был сделан из темно-зеленого стекла. В свете магических светильников его тусклое мерцание было едва заметно. Вся внутренняя поверхность усыпана тонкими отверстиями, из которых вылезали иглы, впивающиеся в тело, рискнувшего использовать это творение безумного мага. Уже два раза Адан ложился в этот гроб, и оба раза что-то пошло не так. Полной власти над магическими потоками получить так и не удалось. Адан потер левую ладонь. Ее пробивала предательская дрожь. Хотя и того потока сил, доступ к которым удалось получить, было достаточно для того, чтобы его тело начало разрушаться. Медленно, но бесповоротно. По крайней мере до тех пор, пока не удастся найти решение. Магистр провел ладонью по прохладному стеклу и пошел прочь. Еще слишком много дел предстоит.